Глава вторая. «Эй, глянь-ка, что там за чмо? Чего это он тут разлегся?» Голос нарочито грубый, хриплый, пропитой. Сразу понятно, что обладатель злоупотребляет спиртным. Ему ответил второй голос, тонкий, с покашиванием, простуженный. «Ну, лежит и лежит. Пусть лежит. Может, устал человек. Глянь-ка на его пальтишко. Хоть и грязное, но дорогое. А не трупак? Присмотрись». «Не, вроде живой. Дышит». «Если дышит, пусть домой прется. Нехрен ему здесь. Тут занято». Почему-то первым из чувств проявился именно слух. Я ничего не видел, не ощущал запахов. Не мог определить, холодно мне или жарко. Я даже не чувствовал боли, просто слышал голоса. Снова первый голос. «Пьяным в реку свалился или помогли? Как думаешь?» «С чего ты взял, что он из реки вылез? Да и через парапет без чужой помощи хрен перелезешь». «И то верно». «А давай-ка я у него в карманах посмотрю», — тут же предложил простуженный. «Может, документик имеется или номер телефона где-то записан. Позвоним, приедут, заберут. Может, награду получим?» «Или по шапке получим. Хрен ведь знает, кто и за что его так отделал». «Дело, говоришь? Ну и вон нахер в чужие разборки встревать. Но карманы проверить надо». Я почувствовал, как меня обшаривают, очень умело. Ловкие руки нырнули в боковые карманы пальто, пальцы быстро пробежали по груди, забрались во внутренние карманы клубного пиджака. В голове все перемешалось. Одна часть меня точно помнила, как вчера вечером я переоделся в пиджак лазурного цвета с золотыми узорами на лацканах. Другая часть утверждала, что я должен быть одет в свитер и джинсы, а потом и вовсе в больничную пижаму. «Ха! Пуст у него в карманах!» — разочарованный и даже как-то обиженно сказал простуженный. «А с виду такой... Вот черт! Руки об него испачкал! Он в крови, кажись!» «Я в крови?» — вяло шевелились мысли в моей голове. «Почему в крови? Из-за операции?» «Точно!» — согласился хриплый. «Кто-то ему по башке приложил, а морда глянь какая! Словно пчелы покусали, а шмель нос сломал. Ты, скрипач, в брюках у него пошарь. Может, хоть в штанах найдется мелочишка на винишко». Названный скрипачом охотно согласился и полез в карман моих брюк. Просто отвратительные ощущения, но мелочишки там нет. Там только ключи. Странно, я ведь никогда не кладу ключей в карманы брюк. Скрипач разочарованно сплюнул и отбросил ключи прочь. Я услышал, как они звякнули о камни. То ли от прикосновения этих тонких пальцев, то ли просто от холода меня вдруг начало колотить. Мелкая такая противная дрожь. Стало холодно, очень холодно. Оно и понятно. Я ведь лежу на холодном бетоне в мокрой одежде. И где-то совсем рядом слышен плеск воды, от которой тоже веет холодом. — Ну, что делать будем? — спросил хриплый. — Пальто, думаю, надо снять, — вдруг предложил скрипач. — А нахрена тебе? — Такое пальтишко знаешь, сколько стоит? Почистим и толкнем на рынке. Потом пару дней гулять будем. Я пошевелился, стер с лица что-то липкое, открыл глаза. На фоне серого неба надо мной склонилось два силуэта. Длинный дрищ и низкий толстяк, как Дон Кихот и Санчо Панса. Выглядят, как обычные бомжи. Что я тут с ними делаю? И вообще, где нахожусь? Визуально я под мостом. Это определенно разводной мост, а река, скорее всего, Нева. И если вон тот купол Исаакий, то я в Петербурге, но никак не Калуга. А я должен быть в Калуге, точнее, в клинике пластической хирургии Академии красоты в Калужской области. Но там нет таких мостов. Там не виден купол Исаакия. А когда я мог видеть Исаакиевский собор? Точно. В 8 классе нас возили на экскурсию в Питер. Но я же четко помню письмо из Академии красоты. Я даже помню итоговую сумму, которая списалась с карточки. Помню поездку в сторону Калуги. Помню даже придурковатого спортсмена на парковке, который нес чушь про амнистию и смерть императора. Что произошло? Неужели кинули как лоха? История в духе 90-х? Вот почему операция в неурочное время со скидкой без полноценного оформления. И черный джип от самой Москвы пас. Но почему я? С меня ведь нечего взять, кроме старенького Логана и... органов. Доктор Лунин связан с мафией? Черные трансплантологи? Они вырезали из меня почку? Почувствовал, как накатывает паника. Но нет, бок не болел. Почки, кажется, на месте, как и другие органы. И потом, даже если бы забрали почку, зачем вывозить меня в Питер? Скорее спустили бы под лед в реке. Что там протекает в Калуге, Ака? Но она не впадает в Неву. Я попробовал подняться и сесть. Не получилось. Голова закружилась, резкая боль пронзила затылок. А тощий скрипач вдруг нагнулся, ухватил меня за плечи и резко поднял. От этого движения голову опять пронзило нестерпимой болью. Скрипач не оставил мысли завладеть моим пальто. Бормоча какую-то чушь, он стал стягивать его с моих плеч. — Что ты делаешь? Погоди, больно! — с трудом проговорил я. — Пальто я тебе подарю, если дашь позвонить. Одолжишь мобильник? Буквально на пару минут. — Ничего, ничего! — приговаривал скрипач, не обращая внимания на мои слабые возражения. — Сейчас пальтишко снимем, просушим, мордочку тебе вытрем, будешь как новенький. Я снова поплыл. Мозг будто бы отстранился от происходящего. Тело находилось тут, а сознание погрузилось в старые воспоминания. Вернее, пыталось это делать, потому что воспоминания убегали, рассеивались, уворачивались от моих попыток их словить. Ладно, я одинокий парень Максим, с детства комплексующий по поводу своей внешности. Стоп, что я вообще помню из детства? Я попытался вспомнить свое детство и не смог. Вообще ничего, полная амнезия. Если я родился в 90-х, то почему не помню, в какую ходил школу? Да что говорить, я даже родителей своих не могу вспомнить. Скрипач вдруг резко спустил пальто с моих плеч и тут же повалил меня на бок, чтобы освободить рукава. Потом буквально выдернул из-под меня пальто. А когда я попытался снова приподняться, больно пнул ногой в бок и уже не ворковал, а завизжал фальцетом. «Лежать, падаль! И пиджак снимай давай! Заебался я уже тут с тобой нянчиться!» Не знаю, что меня больше удивило — пинок или подобный тон беседы, чтоб грязный бомжара позволял такое в адрес аристократа. «Рот захлопни, простолюдин!» — выпалил я на автомате, не думая. «Я тебе не дворецкий, чтоб пиджаки снимать!» «Дворецкий?» — слово вызвало яркий образ из воспоминаний. «У меня же был!» «Я дворецкий! Точно есть! Архип! Хотя нет, Харитон!» «Точно, Харитон! Его еще мой дед принимал на службу. За эти годы дворецкий стал нам очень близок, почти как член семьи. Он и отцу моему верно служил, а потом и мне. Я физически ощущал, как моя память очищается. Московские воспоминания плавятся и утекают грязными ручейками во тьму. Словно растворителем смывают со стены старую краску. Но вдруг из-под этой старой краски начало проглядывать что-то новое. Иные образы, другие воспоминания. Княжеские. Что это? Я ухватился за них, как за ниточку, потянул. Я маленький и смотрю на Исааки снизу вверх. Матушка шепчет мне что-то на ухо. Матушка моя княгиня, а я княжич. Максим, можно просто Макс. Это я представляюсь управляющему в лицее. Поначалу я учился в лицее, меня возили туда каждое утро, а потом была закрытая магическая школа нашего рода Чаровских, Академия красоты, так мы ее называли. «Его высочество князь Максим Чаровский!» представляет меня Харитон, открывая двери приемной залы. Я медленно выныриваю из воспоминаний. Возвращаюсь в хмурое питерское утро. В невероятно странную ситуацию под разводным мостом на Неве. «Да, я князь Максим Леонидович Чаровский». Глава старшего рода, особо приближенная к императору. Так почему я один? Где мои слуги? Где мое шикарное авто? Почему рядом только бородатые бомжи в потертых трениках и спортивных шапочках? Я замычал, чтобы сфокусировать мысль на своих дальнейших действиях. Первым делом надо наказать простолюдина, посмевшего оскорбить князя. Я повернулся к тощему бомжу, которого называли скрипачом. Сложил пальцы правой руки в ласточкин хвост, заклинание, от которого оборванец должен был отлететь метра на три и остаться парализованным. «Смотри-ка, мычит и рукой машет!» — хохотнул второй бомж, толстый коротышка. «Мерзнет без пальтишка, наверное!» Я удивленно смотрел то на свои пальцы, то на скрипача, а тот отвлекся и с удовольствием рассматривал только что приобретенную добычу. великолепное кашемировое пальто из новой британской колониальной коллекции. И если кто и знает толк в пальто, то это англичане. Но Ласточкин хвост не сработал. Совсем. Нет, кажется, скрипач что-то почувствовал, совсем малость. Покачнувшись, отмахнулся рукой, как от мухи, и снова стал разглядывать украшенный белыми львами лейбл на подкладке пальто. Я посмотрел на свою правую руку, прикрыл глаза, прислушался к ощущениям. Я совершенно пуст, словно в жилах течет кровь простолюдина, а не благородного ариста, для которого мана не яд, а источник удивительной энергии. Скрестил пальцы на самый простенький толчок, с тем же нулевым эффектом. Что ж, если магия не работает, то придется прибегнуть к плебейским методам. Я вскочил на ноги, вернее, хотел вскочить, но тут же застонал от пронзившей поясницу боли. И спина тоже болела, и левое бедро тоже. Ничего, с болью я справлюсь. К боли мне не привыкать. Бывало, проводил по целому часу в спарринге с чемпионом Тверской губернии, а чемпион умел бить сильно. Я ударил тоже, сильно и точно, прямо через пальто с левой в печень скрипачу, резко, хлестко, чтобы опрокинуть на бетон и заставить биться в конвульсиях. Теперь очередь толстяка. Правда, он не тронул меня и пальцем, и даже не грабил. Может, заслуживает снисхождения? Смотрю, толстяк реально испугался. Просто он отвлекся и пропустил тот момент, когда я поднялся на ноги и ударил скрипача. Было, я лежал, а скрипач стоял, а вот раз, и все наоборот. Толстяк отступил, со страхом начал оглядываться по сторонам. Я уже знал, что будет дальше, и на толстяка смотрел даже с жалостью. Планов его убивать у меня не было, но его глупые действия могли поменять мои планы. Ну вот, так и случилось. Толстяк предсказуемо схватил лом, лежавший около какого-то уродливого картонного шалаша в глубине технической площадки. Перехватил его двумя руками, словно собирался пойти на меня в штыковую атаку. «Ну давай!» Я подбодрил его кивком и даже поманил ладонью. Что-то такое толстяк в моих глазах увидел. Глянул на стонущего скрипача, отбросил свою железку и бросился наутек. Только подошвы зашуршали о бетон. Я подивился житейской мудрости простолюдина. Что и говорить, силен русский народ природной смекалкой. Повернувшись к скрипачу, я ногой тронул валявшееся на бетоне скомканное пальто. Холодно, но надеть его снова, после того, как эта тварь к нему прикасалась, ужасная мысль. Но чертовски холодно. Я на мгновение зажмурился и попытался с помощью магии восстановить температурный баланс. Нет, не получается. Я пустой. В крови действительно нет ни капли маны. Придется мерзнуть. Ну, а теперь, собственно, наказание. Что же мы выберем? Чем может искупить свой проступок это человеческое отребье? Просто убить нельзя. Что поделаешь, закон? А закон чаровские чтят. Но как же восстановить справедливость? Отнять от тела ногу, что коснулось светлого князя? Это ведь будет справедливо? Бомжа посадить в тюрьму, а ногу его сжечь. Но ведь даже отделенный от ноги скрипач будет помнить, что когда-то ударил князя Чаровского. И будет горделиво рассказывать об этом прочим голодранцам. Так что, пожалуй, он все-таки должен умереть. И лучше, если умрет сам. Скрипач перестал стонать. Теперь он сидел, тяжело дыша, и с ненавистью глядел на меня. Но не на лицо, ниже лица. На что это он пялится? Я посмотрел и рассмеялся в голос. Золотые пуговицы клубного пиджака. Скрипач смотрит на золотые бляшки с павлином, распустившим хвост, в эту минуту, в последнюю минуту своей жизни? Пожалуй, что я переоценил русскую природную смекалку. За спиной что-то громко прогудело. Я обернулся. Низкая баржа, груженная песком, выпрыгнула из пролета моста и бойко заскользила по Неве. Вот и подсказка. Очень к месту. Благодарю. Подойдя к скрипачу, я сгреб его за шиворот и потащил к бетонному парапету. Оборванец почти не сопротивлялся, тем лучше. Я ухватил его покрепче и одним движением перебросил через парапет в реку. Громко плеснуло упавшее в воду тело. Упершись о парапет руками, я перегнулся через каменную стенку, чтобы посмотреть. Но нет, скрипач так и не всплыл. только спортивная шапочка с логотипом торпеда быстро уплывала по течению. Я повернулся к реке спиной. Дело сделано, чего еще смотреть? Я не палач и не убивал его, я просто наказал, бросив в воду. Он может выплыть. Если не умеет плавать, это его проблема. Заметил валявшиеся на земле ключи, которые скрипач ранее вытащил из пальто и бросил неподалеку. Нагнулся и подобрал связку. Не могу пока вспомнить назначение каждого из ключей, но в любом случае они мне еще могут пригодиться. Зачем-то представил, как скрипач тонет в мутных холодных водах, как выпучивает глаза и разевает рот, хлебает невскую муть. И вдруг мне самому стало нечем дышать. Снова резкая боль ударила в голову, пришло яркое, как вспышка молнии, воспоминание. Я сидел в деревянном кресле. Руки были пристегнуты к подлокотникам железными обручами. На голове железный шлем с какими-то проводами, а в рот мне вставили капу, как у боксеров, и мне не хватало воздуха. Я задыхался. «Не беспокойтесь вот так», — зашептали мне в правое ухо. «Это же не настоящая смерть, а всего лишь ссылка. Государь милостив и отходчив, он простит». Я снова пытался кричать, что требую немедленной встречи с императором, но из-за капа во рту получалось только мычать. «Император скрепил приговор личной магической печатью», — шептал в другое ухо второй палач. «Соответственно, при восшествии на престол нового государя приговор потеряет силу». Утешение слабое. Я знал, сколько живут аристократы, поддерживающие организм с помощью магии. Это могут быть сотни лет, даже тысячи. Но почему? Почему император сам не пожелал встретиться со мной? Ведь ясно же, что меня оклеветали. Чаровский готовит покушение. Это же полный бред! Государь не мог поверить в подобную чушь. Человек с лицом, скрытым под маской палача, подошел к стене. На стене виднелся рычаг, как в фильмах про североамериканские штаты. Там, кажется, казнят электричеством. Человек взялся за рычаг и взглянул мне в глаза. Через маску не видно, но я готов поклясться, что перед тем, как опустить рычаг, он улыбнулся. Уф, отпустило. Страшное видение растаяло. Я шумно втянул в себя воздух. Нужно согреться и умыться. Умыться даже в первую очередь. Около бомжовского шалашика стояла пятилитровая бутыль воды, относительно чистая. Я, стараясь не вдыхать, стал поливать из бутыли в ладонь и пытался умыть лицо. Кажется, получилось. Утерся полой своей же батистовой рубашки. Посмотреть бы на себя теперь. Заглянул в шалаш. На деревянном ящике, служившем здесь столом, что-то блеснуло. Зеркало? Да, дешевое зеркальце на деревянной ручке. Я забрал его и вышел на свет, чтобы разглядеть себя получше. Глянул и от неожиданности выронил зеркальце. Ударившись о бетон, оно разлетелось на куски. Что это было? Кого это я увидел в отражении? Я быстро присел на корточки, выбрал самый большой осколок и посмотрел в него. Что стало с лицом? Кривая загогулина вместо носа. А где яркие, красивые, лучистые глаза? Почему вместо них щелочки? О некогда роскошных кудрях и говорить не стоит. От них остались лишь свалявшиеся клочки тонких редких волос. Погодите, надо вспомнить хронику событий. С самого начала, что было до казни? Почему это случилось? Светлана Броневская, великая княжна, дочь императора. Меня наказали за тайную связь с ней. Не только меня, а весь мой род. Якобы с помощью этой интриги я собирался жениться и, породнившись с Броневскими, взойти на императорский трон. Но ведь это обвинение не было доказанным. По таким вопросам суд может заседать месяцами, а массовое превращение сородичей началось практически в тот же день. Магия трансформации — сила, которой управляет род Химериных. Да, все сходится. Ведь старый герцог Владимир мечтал женить на Светлане собственного сына, а я стоял на его пути. Великая княжна симпатизировала мне гораздо сильнее, чем хвастливому и глуповатому маркизу Феликсу Химерину. Получается, они создали проклятие на весь мой род без позволения императора? Или он разрешил? И когда я, раздираемый возмущением от творящейся несправедливости, бросился во дворец, Когда я просил аудиенции, чтобы объясниться перед его величеством, меня обвинили в попытке покушения и сослали в другой мир. Теперь все встало на свои места. Я вспомнил, почему лишился былого обаяния, но легче мне от этого не стало. Однако, если я вернулся, что это означает? Император во всем разобрался и меня помиловал, или же он умер? И что стало с моим имуществом, с моим родом? Где мои братья Иван и Семен? Где сестра Венера? Где кузен Михаил?